Вера Камша. Религия. Приложение к книге «Красное на красном» из фэнтези-цикла «Отблески Этерны» озвучено специально для Яндекс.Музыки. Религии золотых земель. Краткий очерк. Культ четверых. Дагальтарские верования. Сведения о древнейшем из известных золотоземельских культов дошли до потомков либо в изложении жрецов-абвиниатов, либо в виде легенд, сказок и суеверий. Суть его сводится к тому, что Картиана создана четырьмя божественными братьями — владыкой скал Литом, владыкой волн Ундом, владыкой ветров Анемом и владыкой молний Астрапом. Каждое божество имеет четыре ипостаси — зимнюю, полуночную, северную, весеннюю, рассветную, восточную, летнюю, полуденную, южную, осеннюю, закатную, западную. Четверо, именно так их называли, являлись людям в разных обличьях, но чаще всего представали в виде знатных охотников. Лит, Анем, Унд и Астрап считались близнецами, но их уцелевшие изображения не похожи друг на друга. Владыку скал зимы, полуночи и севера древние представляли в виде могучего зрелого мужчины с резкими чертами лица. Волосы и борода Лита были русыми, а глаза — серыми. Повелитель скал носил черные с золотом доспехи. Его любимым оружием были палицы и проща, а постоянным спутником — огромный молчаливый пес, способный превращаться в быка, медведя и вепря. Лит редко участвовал в забавах своих братьев и еще реже являлся смертным, предпочитая одиночество и размышления. Хозяин ветров, весны, рассвета и востока был высок и строен, безбородый, но с черными усами, голубоглазый, с черной, вечно растрепанной гривой волос, он одевался в синее с серебром, носил легкие доспехи и был вооружен дротиками, луком и стрелами. Спутницей Анема была белая ласточка, становящаяся то стрекозой, то хищной птицей, чаще всего коршуном, то летучей мышью. Анем считался самым веселым и легкомысленным из братьев. Он любил пошутить и играл со смертными, порой не рассчитывая своих сил. Повелителя волн, лета, полудня и юга изображали стоящим у кромки прибоя или на обрывистом берегу. Унд не носил ни бороды, ни усов. Его локоны были каштановыми, а глаза зелеными, как и одежды. Владыка волн не признавал доспехов, но не брезговал золотыми украшениями. А в странствиях его сопровождал лебедь, оборачивающийся чайкой, дельфином или летучей рыбой. Оружием Унда были копье и кинжал, но больше оружия он любил свою кефару. Властитель молний осени, заката и запада выглядел моложе своих братьев. Стройный и гибкий, с длинными золотыми волосами, но темнобровый и черноглазый, Астрап то улыбался, то хватался за меч. Иногда он облачался в золотые доспехи, но чаще довольствовался алой туникой и алым же плащом с золотыми молниями. Товарищем повелителя молний был конь-оборотень золотистой масти, непредсказуемый, как и его хозяин. Спутник Астрапа оборачивался леопардом, ловчим соколом и гончей, а сам Астрап всем забавам предпочитал охоту на крупного зверя и неистовую конную скачку. Четверо были равны меж собой и правили Картианой по очереди в течение одного круга, длящегося 400 лет. Легенд о ссорах и размолвках меж братьями не сохранилось, равно как и сказание о том, что кто-то из них пытался захватить власть или же удержать ее дольше, чем следовало. Считалось, что в конце каждого круга, именуемого «Великим изломом», боги проводят какое-то время среди смертных, и поэтому в этот период прекращались войны, а каждого незнакомца принимали с величайшим почетом. Празднества смены круга начинались в последний день старого круга и с перерывами продолжались 20 месяцев до начала нового. Так круг скал завершался в день зимнего излома 399 года Круга Скал, а Круг Ветров начинался в день весеннего излома первого года Круга Ветров. 400-й же год назывался годом Великого Излома и принадлежал всем четверым и при этом никому. Основными праздниками древней Картианы были изломы. Весенний и осенний приходились на дни весеннего и осеннего равноденствия, а летний и зимний — на дни летнего и зимнего солнцестояния, причем каждый излом посвящался одному из четверых. После торжества эспиратизма дни излома перестали связывать с божественными братьями, но сами праздники, многие связанные с ними суеверия и некоторые обычаи, уцелели. Главным праздником года был день того из четверых, кто владел текущим кругом. Этот же день считался началом Нового года. В жизнь людей четверо вмешивались редко, предоставляя смертным следовать своей совести и своей воле. Древние верили, что наиболее достойные своей жизнью и смертью открывают врата в чертоги четверых, становясь их спутниками-астерами. Тем, кто был привязан к земной жизни, порой удавалось вернуться и завершить незавершенное. Большинству же смертных предстояло либо пройти постоянно меняющимся лабиринтом в одно из четырех царств, либо исчезнуть. Вечных мук вера в четверых не предполагала. Самой страшной карой было полное небытие. Считалось, что на пороге лабиринта умерший обретал провожатого, которого заслуживал своими делами и помыслами. Прожившие свою жизнь недостойно, до четырех царств не добирались, исчезая в лабиринте и становясь добычей обитающих там чудовищ. Древние верили, что четверых сопровождали спутники Астеры. Спутников Лита, литтенов, обычно изображали в виде каменных быков с человечьими головами. Эвроты, спутники Анема, казались вечно смеющимися полуптицами-полулюдьми. Наеров, спутников Унда, представляли в виде плачущих и поющих у берегов длинноволосых женщин с рыбьими или змеиными хвостами, а сопровождающие Астрапа фульгаты напоминали сотканных из пламени юношей и девушек с крыльями и кошачьими или леопардовыми головами. Астеры могли принимать человеческое обличье, по собственному выбору, становясь как мужчиной, так и женщиной. В последнем случае их называли Лито, Эвро, Наери и Фульга. В человеческой ипостаси они были практически неотличимы от людей, хотя существовал ряд примет, по которым их можно было узнать. Спутники питались силой четверых, но могли на какое-то время покидать своих повелителей, оседая в приглянувшейся им местности или же вступая в союз со смертными. Связи эти продлевали жизнь и молодость возлюбленным Астер, но оставались бесплодными. Удостоившиеся любви спутников богов почитались счастливчиками, живыми талисманами и посредниками между людьми и высшими силами. Считается, что первыми жрецами четверых стали возлюбленные Астер, просившие сначала за своих близких, а затем за соседей. Кроме четверых и их спутников, древние верили в существование различных магических существ, большей частью враждебных людям, но отступающих перед защитными знаками и заклятиями, дарованными богами. Каких-либо сведений о церкви четверых, как о структуре, серьезно влиявшей на жизнь древних племен, не сохранилось. Что до обрядов, то они состояли из необременительных жертвоприношений. Считалось, что Лит благоволил к ночным бдениям. Унт предпочитал сложенные в его честь песнопения. Анема радовали ритуальные игры, а Астрапа — пляски. Кроме того, предполагалось, что каждый из божественных братьев имеет свои вкусы и предпочтения, которые следует учитывать, обращаясь за помощью. Обвиняцтво. Обвиняцтво, как религия, зародилось одновременно с объединением четырех избранных царств в единую золотую анаксию и вобрала в себя практически все известные к тому времени верования и обряды. Основным постулатом обвиняцтва является утверждение о том, что четверо были вынуждены временно покинуть Картиану, дабы сражаться с грозящими ей демонами. Уходя, боги передали часть своей силы избранным из числа смертных. С тех пор четверых стали называть обвениями, ушедшими, а тех, кто хранит установленные ими законы, обвиниатами. Почему утверждение об уходе четверых было безоговорочно принято и откуда оно вообще взялось, неведомо. Краеугольным камнем обвиниатства было утверждение о божественном происхождении правящей в золотой династии раканов Анаксии и четырех великих домов. Иногда их также называли высокими. Некогда правивших слившимися в золотую Анаксию царствами Надареа, Барраской, Пенья и Марикьяры. Тех, кто принадлежал к великим домам, называли эориями. Наиболее адекватный перевод со старогальтарского, существующий здесь и сейчас, бытийствующий. Обвиняты утверждали, что четверо, решившись на неопределенный срок покинуть Картиану, сделали это не сразу. Сперва боги избрали себе подруг из числа смертных и дождались рождения сыновей. Обвении наделили своих смертных потомков божественной силой, одновременно наложив на них ряд запретов и ограничений, призванных исключить использование божественных даров во зло. Сыновья обвения стали первыми, владыками четырех царств и родоначальниками великих домов с титулом повелителя соответствующей стихии. Повелители хранили заповеди прародителей в тайне, передавая их от главы дома к наследнику. Однако же и они склонялись перед владыками-раканами. Происхождение династии, призванной объединить четыре дома, овеяно тайной. Однако ее божественность и права на престол признавались неоспоримыми. В доэспиратистские времена полагали, что все дети рождаются по воле и с благословения четверых. Поэтому ни в Золотой Анаксии, ни в более ранние времена не существовало понятия «бастард». Если отцовство было доказано, ребенок становился полноправным членом семьи, а если он был старшим, то и наследником рода, но последнее относилось лишь к мальчикам. Женщины Золотой Анаксии не могли быть наследницами, и в случае пресечения мужской линии имущество и титул переходили к ближайшему родичу по мужской линии. Одной из самых таинственных и малопонятных легенд обвиниатской эпохи была легенда об оставленной. Жрецы-обвиниаты ее не опровергали, но и не признавали, и она дошла до потомков благодаря трагедиям древних авторов и народным сказаниям. Существует множество вариантов этой истории, но все они сходятся в том, что Унт и его избранница полюбили друг друга великой любовью, однако союз оказался бесплодным. Для того, чтобы завершить дело защиты покидаемой Картианы, владыка Волн был вынужден взять себе другую женщину, сын которой и стал родоначальником дома Пенья. Судьба первой подруги Унда неведома. Известно лишь, что она хотела умереть, но возлюбленный умолил ее остаться жить в обмен на исполнение некой просьбы. Что это за просьба, так и осталось тайной. Известно лишь, что Унд свое слово сдержал. С легендой об оставленной смыкается легенда о синеглазой сестре смерти, стерегущей в катакомбах под Гальтарами, позднейшее наименование Гальтара, сон изначальных тварей и о самих катакомбах, якобы смыкающихся с путями умерших. В Гальтарах не сомневались, что в подземельях находится храм обвениев, откуда Анакс и главы высоких домов могут воззвать к ушедшим богам, и там же спит загадочный зверь раканов, таинственный и всемогущий. Зверь может быть разбужен волей Анакса, но цена его помощи — жизнь призвавшего. Наследство, оставленное обвениями раканом, не исчерпывалось властью и правом вызывать зверя. Но Анакс Эрнани Святой уничтожил все письменные источники, повествующие о силе раканов, а устные предания слишком противоречивы и ненадежны. Обвиниатская церковь, в отличие от аморфного древнего жречества, являла собой жесткую структуру, во главе которой стоял обвиниарх, также именуемый богопомнящим, чье имя называл Анакс. признаки, по которым царствующий Ракан из числа настоятелей четырех главных гальтарских храмов избирал одного, неизвестны. Хотя нет сомнений, что анаксы основывались не только на личном пристрастии. Новоизбранный принимал посвящение в подземном храме, куда не имел доступа никто, кроме обвиниарха и анакса. Бывало, что новый обвиниарх не поднимался наверх, и тогда анакс называл другого. Обвиниатство подразумевало строжайшее разграничение светской и церковной властей. Эориям было запрещено становиться жрецами-обвиниатами. Известно, что настоятели храмов умели узнавать эориев, даже если те сами не знали о своем происхождении. Принявший посвящение обвиниарх в мирских делах подчинялся анаксу, но в делах служения обвинием был независим. Известна легенда об обвиниархе Керми, в прошлом первосвященнике Анема. Керми в угоду анаксу Эобани подтвердил облыжное обвинение, выдвинутое против одного из полководцев. Обвиняемый был казнен, хоть и не признал своей вины. Однако в день весеннего излома Керми был подхвачен внезапно поднявшимся смерчем и убит об алтарь Анема на глазах анакса и множеству прихожан. Здесь следует подчеркнуть, что большинство легенд о посылаемых обвениями, чудесах и знамениях относятся к раннегальтарскому периоду и не могут рассматриваться как достоверные свидетельства. Надо отметить, что обвиниатская церковь, будучи неразрывно связана со светской властью, была беспощадна к тем, кто объявлялся врагом анаксии, но относительно терпима к верованиям, как занесенным в золотые земли, так и возникшим в них. Обвиниаты никогда не являлись отдельной политической силой, а о злоумышлениях высокопоставленных жрецов на власти придержащей не сохранилось даже легенд. Любопытно, что крупные обвиниатские храмы возводились и содержались на средства анаксии, и анаксия же оплачивала обучение будущих жрецов и игравших значительную роль в поддержании обвиниатского культа мастеров – живописцев, скульпторов, ювелиров, красильщиков, музыкантов, певцов, танцоров и так далее, и содержала тех из них, кто по старости или болезни удалялся от дел. В то же время небольшие, главным образом расположенные в сельской местности святилища, обслуживались прихожанами и содержались за их счет. При этом подавляющее большинство сказаний и легенд о свершавшихся в позднеобвиниатскую эпоху чудесах повествует именно о небольших, зачастую заброшенных святилищах. Жрецы-обвиниаты, за исключением обвиниарха, носили одеяние цветов того из обвиния, в которому они служили. Те же, кто посвятил себя служению всем четверым, одевались в зависимости от времени суток, когда они исполняли свой долг. Обвиниатство не накладывало на своих служителей никаких особых требований и ограничений. Однако недостойное поведение осуждалось и наказывалось вплоть до лишения сана и, соответственно, содержания. Младшие жрецы несли службу там, куда их направлял старший, и служба эта отнюдь не всегда ограничивалась стенами храма. Так называемые утешители ухаживали за больными, надзирали за заключенными, помогали тем, кто перенес тяжелую утрату, и решали бытовые споры. Обвиниатские обряды и ритуалы со временем стали отличаться помпезностью и чрезмерной пышностью, при этом в них постоянно вносились коррективы, продиктованные сиюминутными требованиями. Более или менее в первозданном виде сохранялись лишь изломные празднования и свадебные и похоронные обряды, хоть и изрядно расцвеченные и дополненные восхвалениями ныне царствующего анакса. Полная зависимость обвиниатства от раканов и, как следствие, безоговорочная поддержка последних стала одной из причин того, что в мятежных провинциях анаксии стали возникать альтернативные культы, в том числе и впоследствии вытеснившие обвиниатство эспиратизм. Внутри самого эспиратизма внутренних течений не наблюдалось, за исключением так называемой донарской ереси, которую в гальтарах предпочитали не замечать. Донорианцы не подвергали сомнению существование обвениев и их уход, но наравне с ними чтили оставленную. Обвиняцкая церковь просуществовала до распада созданной Эрнани святым Золотой империи, но являться сколько-нибудь значимой силой перестала уже при правнуке Эрнани святого Эрнани Холодном. Религия ожидания. Эспиратизм. Эспиратизм — монотеистическая религия, согласно которой Картиана всего лишь одна из бусин в ожерелье миров, нанизанных сотворившим все сущее Создателем на нить света. Эспиратия, священная книга эспиратистов, именует Создателя также милосердным, всезнающим, всеблагим, всемилостивым и ожидаемым. Создатель находится в бесконечных странствиях вдоль нити света. Когда он посещает очередной мир, то 16 лет ходит по нему неузнанным, а затем творит суд и над живыми, и над умершими, после чего вновь пускается в путь, чтобы когда-нибудь вернуться. Эспиратисты живут в ожидании возвращения Создателя и последнего суда, когда праведные и невинные будут вознаграждены, грешные, чьи провинности были не столь велики и о спасении которых неустанно возносились молитвы, прощены, а закосневшие во зле погибнут навеки. Судьбу же Картианы взвесят на весах, где на одну чашу встанут праведники, а на другую — грешники. Эспиратисты верят, что в ожидании последнего суда всем предстоит пройти первый суд, открывающий душам праведных рассветные сады и ввергающий грешников в закатное пламя. Те же, кто при жизни приступил грань, отделяющую малое зло от великого, избегают первого суда и становятся спутниками врага всего сущего, закатными тварями, несущими в мир зло и скверну. Сведения об антагонисте Создателя достаточно противоречивы, и даже само его имя неведомо. Святая Эспиратия говорит о чужом и враге. В быту же предпочитают употреблять эвфемизмы «леворукий», «повелитель кошек» и «зеленоглазый», за исключением северян, считающих врага черноглазым. Враг традиционно изображается в виде смеющегося красавца с пестрой кошкой на плече и обнаженным мечом в левой руке. Одет леворукий в цвета заката, черный и красный. У него длинные золотые волосы и зеленые глаза. Враг ничего не создает, но идет по следам Создателя, отвращая людские души от истины. Последнему суду будет предшествовать низвержение Создателем чужого и уничтожение его свиты. Эспиратисты признают существование обвениев, но считают их не богами, а посланными чужим демонами, захватившими власть над Картианой в отсутствие Создателя. До 358 года Круга Волн среди эспиратистов существовали некоторые разночтения на предмет освобождения Картианы из-под власти демонов. Откровение святого Тарквиния утверждает, что Создатель вернулся после 7000-летнего отсутствия, изгнал четверых злотворящих, осудил грешных и наградил праведных. С этим спорят анналы святого Танкреда, согласно которым демоны бежали, убоявшись одного лишь имени Создателя. При Эспирадоре Агнии конклав сошелся на том, что Создатель, изгнав демонов, отсрочил последний суд, даровав смертным святую Эспиратию, дабы искупили они грех демонопочитания и отринули леворукого. Существует множество легенд и суеверий, в отношении которых официальная церковь хранит молчание. Наиболее широко распространено поверье о закатных тварях, которые в новолуние проходят закатные врата и спускаются на землю. Прислужников чужого притягивает кровь и похоть. Соблазняя и очаровывая своих жертв, они могут принимать любой облик. Тех, кого не удается сбить с пути истинного, слуги леворукого убивают, неустоявшие обретают через них силу, долгую жизнь и молодость, но губят свою душу. Весьма любопытная легенда о кошке. Когда Создатель вернулся в Картиану, Все твари дневные и ночные склонились перед ним и восхвалили его. Все, кроме кошки, повернувшейся к нему спиной и принявшейся умываться. За свою гордыню кошка была изгнана на край мироздания, где вечно горит огонь заката. Там, вместо того, чтобы искупить свой грех смирением, она отыскала проход в великом пламени и показала его чужому назло Создателю, признав того своим владыкой. Именно кошки проводят сквозь закат спутников Леворукова, за что почитаются нечистыми тварями. Эспиратисты не должны пускать кошек в дом. Однако после эпидемии чумы, которую разносили крысы, и вызванного мором голода эспирадор Константин запретил уничтожать кошек, объявив, что не следует мешать злу уничтожать зло. От Леворукова и его свиты, добрых эспиратистов, защищает так называемая эспера, медальон в виде семилучевой, по числу церковных орденов, серебряной звезды с изображением в центре эспиратистских символов или лика одного из святых. Считается, что первую эсперу одновременно увидели во сне святой Адриан, святой Доминик, святой Иоанн и святой Танкрет. Встретившись наутро в храме, они узнали, что им было послано одно и то же видение, что было расценено как знак высшей воли. Ношение эсперы недуховными лицами, за исключением некоторых специально оговоренных случаев, не является строго обязательным. Однако в период религиозных смут и гонений, не носившие эспиратистских символов, рисковали быть обвиненными в демонопочитании или ереси. Кроме того, простолюдины полагают, что старинные эсперы, созданные в Золотой империи, помогают женщинам при родах, облегчают боль и защищают от нечистой силы и закатных тварей. Особой ценностью являются адриановы эсперы, которых сохранилось около 600. В народе верят, что обладатель адриановой эсперы не только не подвластен леворукому и его демонам, но и способен защитить других. Главным эспиратистским праздником является полуденное бдение, отмечаемое не раньше дня весеннего равноденствия и не позднее дня летнего солнцестояния. Точный срок полуденного бдения ежегодно определяет эспирадор, которому помогает Магнус Ордена Знания. Эспиратисты верят, что в полдень этого дня может вернуться Создатель и готовится его встретить. Эспиратистские богослужения проводятся на старогальтарском языке, после чего следует проповедь на современном. На старогальтарском написаны эспиратия и все молитвы. Считается, что любая ошибка в священном тексте привлекает слуг Леворукова. Особенно это относится к основной эспиратистской молитве «Ораторе Кланния», Создателю Всего Сущего, который надлежит начинать и завершать день и любое важное дело. Вознесение молитв сопровождается коленопреклонением, поклонами и ритуальным жестом. Молящийся прикладывает левую руку к губам и сердцу и склоняет голову, отрекаясь таким образом от леворукого. Главой эспиратистской церкви является пожизненно избираемый конклавом эспирадор, а главным центром эспиратизма с третьего года Круга Молний является Агарис, город-государство, расположенный на полуострове, выдающемся в Померанцевое море. Эспиратистская церковь делится на две части – территории и ордена. К первой относятся священники, живущие среди паствы и наставляющие ее, ко второй – члены монашествующих орденов, возглавляемых Магнусами. Последние в церковной иерархии равны кардиналам, возглавляющим эспиратистскую церковь суверенных государств. Эспирадор назначает 14 кардиналов-секретарей, составляющих малый конклав и являющихся его помощниками в управлении церковью. Половина кардиналов-секретарей принадлежит к церкви территорий, а половина – кардинам. Магнусы, кардиналы и кардиналы-секретари составляют большой конклав, решающий принципиальные богословские вопросы, внесение изменений в эспиратию, трактование и жития святых, канонизация, отлучение, объявление какого-либо постулата еретическим, избирающие эспирадора из числа магнусов. По очевидным причинам конклав в полном составе собирается редко, а кардиналов территории в Агарисе представляют присланные ими епископы и секретари. Текущими же делами церкви занимается малый конклав. Эсператистские ордена считаются равными между собой, представляя собой некий круг, где каждый занимает определенное место по отношению к другим. Но отсчет начинается с того ордена, откуда вышел актуальный эсперадор. За орденом славы, символ лев со свечой, всегда следует знание, сова со свечой, милосердие, голубь со свечой, истина, мышь со свечой, домашний очаг, пес со свечой, чистота, агнец со свечой и справедливость, единорог со свечой. Члены орденов, помимо обязательных для всех эсператистов восьми великих заповедей, должны исполнять еще и 7 заповедей своего ордена, которые держатся в тайне ото всех, кроме эсперадора. Клирик, не состоящий ни в одном из орденов, вправе вступить в любой из них. Переход же из ордена в орден может быть осуществлен лишь по решению конклава. Первые магнусы орденов являются наиболее почитаемыми эсператистскими святыми. Это магнус славы Адриан, магнус знания Танкрет, магнус милосердия Иоанн, магнус истины Тарквини, магнус домашнего очага Игнатий, магнус чистоты Андроний и магнус справедливости Доминик. Любопытно, что нынешних адептов славы часто за глаза называют адрианианцами и львами, знания — танкредианцами, а истины — тарквинианцами и мышами. Исторически орден славы находится в перманентном противостоянии с орденами истины и чистоты. А ордена милосердия, домашнего очага и знания и орден справедливости сохраняют нейтралитет, время от времени поддерживая ту или иную позицию. Эсператистские клирики носят светло-серые одежды. Подробнее об этом говорится в статье «История костюма в золотых землях», признавая тем самым свое несовершенство в глазах Создателя. Только эсперадор во время богослужений надевает белую, расшитую серебром и бриллиантами, светлую мантию, являющуюся символом его власти. Иерархи эсператистской церкви, начиная с епископов и настоятелей крупных монастырей, носят наперстные знаки, состоящие из эсператистской символики и пастырского или орденского знака. У простых монахов орденский знак вышивается на правом плече. Кроме того, существуют особые орденские знаки, которые выдаются в ряде оговоренных случаев: сбор милостыни, совершение паломничества, исполнение некоего обеда и так далее. Считается, что эсператизм возник в начале последнего круга ветров гальтарской эпохи в провинции Гаи Золотой Анаксии. Какое-то время власти не обращали внимания на нищенствующих проповедников, но затем обладающий владениями в Гае Иорий Гаэций из Дома Ветра сделал воспитателем своих детей эсператиста Павсания, обратившего в свою веру сначала жену Гаэция Лаису, а затем его самого. Примеру Гаэция последовало несколько других аристократов, тяготившихся зависимостью от гальтар. Так, отрицавший божественность раканов, эсператизм стал важным политическим фактором. Анакс Эриданий-Копьеносец казнил Гаэция и его единомышленников и объявил эсператистов вне закона. Вражда новой церкви с анаксами и обвиниатами, то затухая, то усиливаясь, продолжалось около 100 лет. Большинство жителей Анаксии придерживались обвиниатства, избегая нищенствующих фанатиков, предрекавших жителям процветающей страны неисчислимые бедствия. Ситуация в корне изменилась в 397 году Круга Ветра, когда эпиарх Ринальди, брат и наследник правящего Анакса Эридани, похитил и обесчестил отвергшую его супругу-полководца Лорио Барраски. За свое преступление Ринальди был приговорен к мучительной смерти в гальтарском лабиринте. Выслушав приговор, насильник проклял своего венценосного брата и все его потомство. Ряд эспиратистских богословов полагают, что Ринальди воззвал к Леворукому, и тот помог нечестивцу отомстить. Другие придерживаются мнения, что Эпиарх воспользовался силой раканов, являющейся ничем иным, как демонским даром, но все сходятся на том, что осужденному удалось разбудить и выпустить на поверхность чудовищных тварей, принявшихся разорять город. Ценой собственной жизни Анакс остановил чудовищ, и на престол взошел младший и последний из братьев раканов — Эрнани. Юноша был так потрясен случившимся, что отрекся от духов нечистых и принял эспиратизм, а спустя несколько лет перенес столицу из Гальтар в незначительную Кабителлу. Золотая Анаксия прекратила свое существование, уступив место Золотой империи. В 4-м году Круга Волн император Эрнани I издал эдикт, уравнивавший в правах эспиратизм и обвиниатство, что послужило толчком к созданию эспиратистской церкви как института. Тогда же началось становление семи орденов, и были сформулированы заповеди и исчислены смертные грехи. В списках первых эспиратистских хроник утверждалось, что святому Адриану во время ночной молитвы было откровение. На обращенной к рассвету стене его кельи проступили серебряные письмена, а на закатной — кровавые. И были то 8 заповедей, исполнившим кое отверзнутся рассветные врата, и 8 грехов, свершившие кое, будут ввергнуты в закат. Впоследствии первоначальные, так называемые Адриановы заповеди, претерпели ряд существенных изменений. Истинные заповеди были утверждены конклавом 364 года Круга Волн. Признание прежних Адриановых заповедей было приравнено к ереси, за приверженность которой предали церковному суду около 1000 клириков. Эспирадор Пий предпринял попытку распустить созданный еретиком Адрианом Орден Славы, однако Магнус Александр, в миру Энио Морикьяре, не признал решения конклава и, засев в резиденции ордена, крепости Барсина, выдержал осаду церковного воинства. В лагере осаждавших началась эпидемия, перекинувшаяся на Кабителлу. Из всего конклава, за исключением находящегося в Барсине Александра, уцелели лишь Магнусы Милосердия и Знания. Побуждаемые перепуганными толпами на улицах, они объявили новым эспирадором Александра, принявшего имя Антония I. В 365 году Круга Волн буллы эспирадора Антония Адрианово откровение были подтверждены, а новый список объявлен заповедями, открывшимися эспирадору Танкреду и Магнусом Семи Орденов. В 379 году Антоний таинственным образом исчез, и эспирадором стал Магнус Милосердия Агний, сосредоточившийся на богословских вопросах. В 397 году в Кабителле вновь вспыхнула эпидемия, унесшая жизнь императорской семьи, и на престол взошел внучатый племянник императора, 14-летний Лорио, выросший в провинции. Фактические правители окраин империи воспользовались этим как предлогом, чтобы заявить о своей независимости. Лорио Ракан по совету своей матери принял все условия мятежников и в том числе дал согласие на перенос Святого Престола из Кабителлы в Агарис. Агний, так же как и Лорио, не нашел в себе сил сопротивляться. В 399 году эспирадор выехал в Агарис, но по дороге умер, и новым эспирадором стал Магнус Чистоты Тионий, вернувшийся к политике Пия. Именно Тионий стал инициатором тотального искоренения обвиниатства. На территории бывшей империи начались массовые преследования обвиниатов, разрушение храмов и уничтожение предметов искусства, связанных с культом четверых. Тогда же были сожжены философ Аркений Уэртский, обнародовавший 9 доказательств невозможности существования Создателя, и побывавший в загадочных багряных землях фельпский лекарь Лючио Рьенчи. Религиозные гонения продолжались больше 40 лет и пошли на спад лишь вследствие набегов морисков на Агарийское побережье. И в 44-м году Круга Молний Взятие и разрушение Агариса Наршадом Мцарахом Справедливцем, собственноручно утопившим в Померанцевом море Эспирадора Ксаверия II и 11 кардиналов и магнусов. Император Гаифы предложил новому Эспирадору Руцию перенести Святой Престол в Паону, но получил отказ. Руций объявил Агарис вольным портом, заключив соглашение с фельпскими, каналийскими, марийскими и гаганскими негоциантами. Город был отстроен заново, превратившись в один из крупнейших торговых центров на побережье Померанцевого моря. Гонения на еретиков были прекращены, а нападения морских шадов отбиты церковным войском, созданным под эгидой Ордена Славы. Наследники Руция продолжали его политику вплоть до вступления в 353 году Круга Молний на престол адепта истины Клеменция VI. Новый эспирадор добился причисления Ксаверия II к лику святых, объявил поход против морикьярских демонопоклонников и потерпел сокрушительное поражение на море. Следующим шагом Клеменция стал суд над предавшимися ереси кардиналами, после чего начались гонения на тайных обвиниатов, еретиков и чернокнижников, вошедшие в историю как война с кошками. За 20 лет в Гаифе, Уэрте, Талигое, приморских герцогствах и Дриксен было казнено, заключено в тюрьмы и сослано на рудники и галеры более 100 тысяч человек, в подавляющем большинстве из числа зажиточных торговцев, мастеров и сиентификов. Затем Клеменций издал эдикт, направленный против части дворянства, почитающего своими предками демонов. Эспирадор предпринял попытку вторгнуться в Талигою, но был остановлен дружинами герцога Эпине. Потерпев неудачу, Клеменций принял предложенную императором Гаифы и королем Уэрты помощь и начал деятельно готовиться к войне с еретиками, но скоропостижно скончался. Новый эспирадор Винцент из Ордена Знания перешел к политике увещевания и удовлетворился клятвой в верности эспиратистской церкви, публично принесенный королем Эрнани Раканом и его вассалами. Это вызвало неодобрение адептов истины и чистоты и недовольство Гаифы и Уэрты. Винцент отступил, потребовав от Эрнани допустить в страну орденских проповедников и следователей. Талигойский король, несмотря на протесты высшей аристократии, дал свое согласие, и страну, за исключением Кеналоа и Эпине, наводнили адепты Ордена Истины и Чистоты. Их деятельность вызвала стихийные возмущения, направленные как против пришельцев, так и против короля. Ситуацией воспользовался бастард марагонского герцога Франциск Аллар, вторгшийся в Талигою с севера. Агарис направил в лагерь марагонца своих легатов. По свидетельству эспиратистских хроник, целью миссии было призвать марагонца к покаянию и вынудить под страхом отлучения от церкви покинуть пределы Талигои. Франциск же утверждал, что послы предлагали свое посредничество в разделе Талигои с Гаифой и Уэртой и признание и благословение эспирадора в обмен на перенос в Кабителлу главной резиденции Ордена Истины и уничтожение старой аристократии. Как бы то ни было, Франциск Аллар не принял предложение Агариса и продолжил победное шествие к Кабителле. После возвращения посольства эспирадор отслужил молебен о здравии благочестивого короля Талигои Эрнани, а позднее дал приют бежавшей из взятой Кабителлы королеве Бланш и ее сыну Эркюлю. В свою очередь, Франциск Аллар, расценив разрыв с Агарисом как окончательный, объявил об учреждении независимой Алларианской церкви. Клеменций канонизировал Алана Огдала, а Франциска, его потомство, Ирамира Алву, предал проклятию, но следующий эспирадор, Руций II, настоял на отмене анафемы в отношении рода Алларов, чему предшествовали две попытки Агариса сместить новую династию при помощи воинской силы. Оба похода провалились, после чего Агарис смирился с тем, что Талик вышел из-под его власти. Алларианская церковь была объявлена еретической, однако особой роли это не играет, так как алларианство исповедуют только жители Талига. Запрет на эспиратизм в Талиге также носит достаточно формальный характер. Массовых гонений на тайных эспиратистов и судов над ними не было со времен Октавия Алара, но и тогда эти меры были вызваны политическими, а не религиозными причинами. Примечание. Первоначальные, так называемые Адриановы заповеди. «Возвысь душу свою, ибо это есть радость Создателю. Не скажи о себе, я свят и праведен, ибо лишь Создателю ведомо, кто чист пред ликом Его и на ком благодать Его. Не по словам, но по делам суди человека. Истинно ближе Создателю те, кто не знал слова Его, но жил так, как если бы знал, чем те, кто говорил «чту и ожидаю», но грешил делом и мыслью, как не грешат худшие из язычников. Не сверши насилия ни над духом, ни над разумом, ни над плотью ближнего своего. Не опечалься радостью ближнего. Дар Создателя, да не поставишь ты в упрек ближнему своему. Не возжелай ни злата, ни жены, ни места ближнего твоего, и ничего, что у ближнего твоего, не возжелай. Кровь его и рот его, да не поставишь ты в упрек ближнему своему, ибо нет для Создателя ни эория, ни простолюдина, но все суть дети его. Не ставь клейма на ближнем своем на всю жизнь его, ибо наихудший из грешников, искупив содеянное, станет вровень с праведниками. Смертные грехи. Гордыня, злорадство, зависть, злоба, клевета, алчность, невежество, лень. Заповеди, утвержденные конклавом 364 года Круга Скал. «Возблагодари Создателя и восславь Его, ибо Он есть истина первое и последнее, начало всему и вместилище всего. Отрекись от духов нечестивых. Возлюби всякого брата во ожидании, как брата кровного. Смири гордыню свою пред лицом Создателя. Почитай пастыря своего и отца своего. Почитай мать детей твоих и держи ложе свое нескверно. Не злоумышляй против брата своего в ожидании. Не предавайся излишествам, тиша плоть свою в ущерб духу. Алларианство. Алларианцы утверждают, что Франциску Алару в юности явился святой Адриан и предрек юноше великую славу и великие победы, если он вернет церковь к ее истокам, когда каждый шел к Создателю своим путем, служа ему мыслями и делами, а не откупался от него, как от мытаря. В Откровении Франциска сказано, что нельзя принуждать людей возносить молитвы на мертвом языке, подменяя идущие от сердца слова непонятными заклятиями. Нельзя лишать людей свободы выбора и свободы воли, ибо земная жизнь дана смертным для созидания, а не для самоуничижения. Святой Адриан велел Франциску хранить откровение в тайне до дня, когда он воссядет на престол раканов, и лишь тогда объявить во всеуслышание высшую волю. Эспиратисты объявили видение Франциска еретической выдумкой, а его победы и успехи объясняют с помощью Леворукова, пославшего марагонцу помощь в лице каналийского нечестивца Рамиро, предательски убившего короля Эрнани и впустившего в город войско марагонского бастарда. Франциск назначил Рамиро первым маршалом, но воспользоваться плодами своего злодеяния каналиец не успел. Алан Огдал отомстил за короля, поразив Алву кинжалом, но был казнен по приказу Франциска. Ларианство, как и эспиратизм, является религией ожидания. Однако, по мнению алларианских богословов, интерпретировавших откровения Адриана, эспиратисты замкнулись на магических числах, впав в чернокнижие. Создав 7 орденов, эспиратистская церковь из безмерности Создателя выделила лишь 7 аспектов, что есть умаление Создателя и является ничем иным, как идолопоклонством, а эспиратистская символика и ритуалы исполнены скверной, идущей от древних демонов. Алларианство признает большинство первых эспиратистских святых, но не тех, кто был канонизирован после перевода Святого Престола в Агарис. Среди наиболее почитаемых святых алларианского периода святая Октавия, святой Фабиан, святой Игидий и святой Ариан. Смотри примечание. Главой алларианства является король, единолично назначающий кардинала, ведущего исключительно делами церкви. Франциск приказал перевести священные тексты и в первую очередь эспиратию в алларианском варианте «Книгу ожидания» на современный язык. Он отказался от канонов иконописи и храмовой архитектуры, повелев изображать святых на фоне реальных пейзажей, за что послушавшиеся его мастера были отлучены эспирадором от церкви. Франциск отменил коленопреклонение и поклоны во время богослужений. Во время молитвы алларианцы прикладывают не левую, но правую руку к губам и сердцу и склоняют голову. Алларианцы отрицают целибат и посты, полагая их насилием над человеческой природой, что противно воле Создателя. Священники-алларианцы, непосредственно связанные с паствой, обязаны иметь семьи. Странствующие проповедники, ученые-богословы, хронисты и администраторы, включая кардинала, могут оставаться холостыми, но это не является обязательным условием. Алларианцы, становясь слугами Создателя, отрекаются от прежних имен, они носят черные одеяния, за что их иногда называют аспидами, и 2 наперстных знака. Первый указывает на принадлежность к клиру, второй — на сан. Из административных церковных реформ Франциска особо следует отметить роспуск церковных орденов на территории Талига и упразднение монашества как такового. Однако вследствие череды войн и восстаний в Талиге оставалось много одиноких женщин благородного происхождения. Король Октавий Добрый взял их под свое покровительство и на свое обеспечение, и, будучи главой церкви, восстановил часть женских обителей. Алларианки вольны в любое время покинуть монастырь, либо переехав к родственникам, либо вступив в брак, что вызывает резкое отрицание у эспиратистов, полагающих, что клятва Создателю не может быть отменена. Недоброжелатели называют алларианскую церковь королевской канцелярией, что по своей сути соответствует действительности. Клирики получают жалование из государственной казны и пенсион по старости и болезни и подчиняются вышестоящим духовным лицам, в свою очередь подчиненным кардиналу Талига, над которым находится король. Эспиратистская церковь настаивает, что когда Франциск Аллар захватил Талигою, Агарис отказал ему в поддержке, и Аллар ответил тем, что объявил себя главой новой церкви. Из трудов наиболее ортодоксальных эспиратистов следует, что чашу терпения Святого Престола переполнила канонизация жены Франциска, блудницы Октавии. Алларианские же источники придерживаются версии, согласно которой Франциск Аллар был возмущен жадностью, жестокостью и продажностью эспиратистских клириков, скрывавших от паствы истинное слово Создателя и превративших церковь в орудие для удовлетворения своих низменных страстей. После принятия алларианства в Золотых землях начали возникать так называемые игидианские общины, которые, по сути, исповедовали алларианство без алларов, то есть упрощенные обряды на современном языке и независимость от Агариса. В Норуэге, Улапе и Ардоре игидианство стало основной религией, пользуется серьезным влиянием игидианцы в Бергмарк, Кирриаке, Газарее, Алате и Кадане. Игидианские общины — традиционно дружественны Талигу, что навлекает на них гонения в Гаифе, Дриксен и Гаунау. Примечание. Святая Октавия – вдова Рамира Алвы, жена Франциска Аллара и первая алларианская святая. Святой Фабиан – воспитатель молодых дворян в Лаик. Погиб, заслонив собой единственного сына Франциска Аллара Октавия. Святой Эгидий, в миру Андреас Арко, единокровный брат и ближайший соратник Франциска Аллара. Незаконно рожденный сын герцога Адольфа Марагонского и графини Арко, по настоянию герцогини Летисии Марагонской и графа Арко, был посвящен церкви под именем Эгидия. Ученик епископа Модеста, позднее капеллан и духовник своего единокровного брата Франциска. После завоевания Франциском Талигойского престола епископ Надорский сменил эмигрировавшего Гальфрида. После смерти Ариана кардинал Талига. Эгидий – алларианский покровитель Надора и Придды. Сам же более всех святых чтил святого Доминика. Ариан, в миру Эгберт Салвей, эсператистский епископ Кабителлы и первый кардинал Талига. Активно способствовал становлению и укреплению алларианской церкви. Для алларианцев – один из первых святых, для эсператистов – раскольник и ересиарх. Прочие верования золотых земель. В описываемые времена большая часть золотых земель придерживается той или иной разновидности религии ожидания. Исключения составляют некоторые области Торки, Черной Алати, Каналоа, Марикьяра и острова Померанцевого моря, Сагранна, Нуху, Холта и Гаганские общины. При этом все жители золотых земель, кроме халтийцев, Нуху, Гаганов и Сагранских племен, считаются эсператистами, алларианцами или эгидианами, и при рождении проходят через соответствующие обряды, что не мешает им радовать демонов. Абвенятские культы и суеверия. Несмотря на внешние различия, верования торских и аладских горцев и моряков Померанцевого и Устричного моря являются искаженным абвенятством с элементами доабвенятских ритуалов, призванных привлечь и удержать спутников богов. В горной части Алати наиболее выражен культ Астрапа, в прибрежных районах – культ Унда и Анема, в Торке – Лита и Астрапа, на Марикьяре – Астрапа и Унда. Что до Нуху, Каналоа и Багряных земель, то их обитателей можно назвать абвенятами без жрецов и эориев. Каналийцы, Марикьяре и Мариски веруют, что четверо оставили созданный ими мир, положившись на совесть и волю своих детей. Когда абвении вернутся, каждый получит, что заслужил. Багряноземельцы и обитатели Каналоа ни о чем их не просят, ибо четверо велели людям жить самостоятельно. Их редкие молитвы напоминают письма, посылаемые отсутствующему любимому человеку. Они никогда не повторяются и произносятся тогда и там, когда просит душа. Грехом и святотатством считается отягощать отсутствующего своими бедами и особенно жалобами на других. Каждый должен делать то, что за него никто не сделает, и отвечать за свои поступки. Абвении сражаются, негоже отвлекать воинов во время боя. Возвращение ушедших богов марийские и каналийцы ожидают не как последнего суда и неизбежных кар, а как праздника, ведь отцы любят своих детей и стремятся к ним всей душой. В багряных землях религиозных праздников нет. Каждый праздник исполнен конкретного смысла и приурочен к какому-то событию – победе, рождению, свадьбе, совершеннолетию. В Каналоа, напротив, отмечают не только дни излома, но и устраивают так называемые альегры, напоминающие карнавалы празднества, посвященные Астерам, и венсии – праздники победителей. Формально Каналоа, как и Марикьяра, находится в лоне Алларианской церкви. По сути же, влияние официальной религии свелось к тому, что к древним праздникам каналийцы добавили сначала эсператистские, а потом и алларианские. Холта. Халтийцы – потомки кочевых племен седых земель, вытесненных оттуда похолоданием примерно через 400 лет после создания Золотой Анаксии. Легенды рассказывают, что в то время между седыми и золотыми землями существовал перешеек, ныне исчезнувший под водой. Халтийцы чтут духов степи и души предков. Они считают, что дети пламени вступили в союз с дочерьми ветра и породили духов степи. Духам стало одиноко, и тогда огонь и ветер вняли просьбам своих детей и создали коней, верблюдов, коров и овец. Однажды весной духи степи почувствовали неодолимое желание и удовлетворили его с верблюдицами. От этого союза произошли люди, в которых скотское начало неотделимо от божественного. Религия халтийцев запрещает подходить к воде без двух берегов ближе, чем на дневной переход, строить каменные и деревянные дома и питаться мясом сородичей верблюдов. Прежде чем принять какое-либо решение, халтийцы слушают ветер, полагая, что беседуют с душами предков. В особо важных случаях халтийский правитель Кан и его заклинатели ветра и огня совершают жертвоприношение и читают волю духов степи по мозгам, сердцам и печени жертвенных животных, а иногда и людей. Сагранна. Верования жителей Сагранны весьма примитивны. Все они, за исключением ныне исчезнувших с лица земли ягов, полагают себя потомками бога зверей. Так сильные и воинственные берисцы почитают себя детьми барса, а пастушеский народ бакранов ведет родословную от бога козла. Сагранские горцы верят в судьбу и поклоняются хозяевам гор. Жреческие обязанности исполняет старейшина рода, которому помогает старуха-пророчица. Гаганы. Гаганы – выходцы из багряных земель, категорически отрицающие родство с морисками. Живут изолированными общинами, главы которых одновременно являются священниками. Об обычаях и верованиях гаганов известно очень немного, однако сиентифики Академии сходятся на том, что им подвластна особого рода магия. Религия гаганов сочетает черты обвиняцтва и эсператизма. Они верят, что мир был создан Кабиохом, богом-родителем, которому в эсператизме соответствует Создатель. У Кабиоха было четверо сыновей – Флох, властелин огня земного и небесного, Алиох, властелин всех вод, Рох, властелин земли, и Винтох, властелин ветра. Уходя звездной нитью, Кабиох поручил сыновьям управлять миром его именем и по закону его, пока не призовет Кабиох сынов своих. Дальнейшие события гаганы описывают так же, как обвиняты, с той лишь разницей, что отрицают легенду об оставленной, зато утверждают, что у Роха родились близнецы, а у Винтоха — дочь. Повелитель земли сделал наследником того, кто раньше вышел из материнской утробы, а повелитель ветра дождался рождения сына. Младший сын Роха — Гох, и дочь Винтоха — Горелли должны были прожить жизнь простых смертных, но случилось так, что они встретились, полюбили друг друга и стали прародителями народа гахонов. Наталик произносится как гаганы, то есть детей Гоха. Гаганы называют себя правнуками Кабиоховыми, в отличие от раканов и повелителей стихий, которых считают старшими и именуют внуками Кабиоховыми или же первородными. Гаганы полагают, что, объявив обвение в демонами и отказавшись от заветов предков, внуки Кабиоховы совершили величайшее святотатство, и теперь первородство должно перейти к гаганам. Однако, по закону Кобиохову, любое первородство может быть передано младшей ветви лишь добровольно или при пресечении старшей линии. Причем наследники никоим образом не должны быть в этом виновны, иначе на их голову падет проклятие всеотца. Чтобы подобного не произошло, Гаганы избегают мест, где обитают внуки Кобиоховы. Именно поэтому они не селятся в пределах Талига. О сути гаганских религиозных обрядов иноплеменникам практически ничего не известно. Правнуки Кобиоховы чтят Кубьерту, книгу, в которой собраны тайные знания и поверья гаганов. Списки Кубьерты хранятся в 5 наиболее уважаемых домах гаганской общины, в специальной маленькой комнатке рядом с чертогом 4 и 1, где находится алтарь в виде пирамиды. Гаганы блюдут ночи луны, когда луна переходит из одной фазы в другую. Каждая из ночей луны посвящена одному из сынов Кобиоховых. В ночь луны гаганы ничего не едят, не пьют, не занимаются любовью и не покидают своих комнат. Гаганские общины живут очень замкнуто. Люди другой веры допускаются лишь на деловую половину дома, отделенную от занимаемой хозяевами коридором, в котором воскуривают особую смесь из освященных благовоний. Вера гаганов запрещает прикасаться иглой к несшиваемым краям тканей и предписывает обращаться к собеседнику и называть себя в третьем лице. Покидая жилище, гаганы одеваются по обычаям страны, в которой живут, но дома надевают национальные одеяния. Глава общины носит одеяние желтого цвета. 16 самых уважаемых гаганов желто-черные. Остальные взрослые мужчины ходят в черном неподшитом одеянии с желтой полосой понизу. Поскольку среди гаганов много темно-рыжих, а те, кто от природы обладает другим цветом волос, красят бороды и волосы, иноплеменники называют их куницами.